Книга жизни и практики умирания. 12. Манифестации Бардо-Дхарматы называют спонтанно присутствующими. Это означает, что они нам присущи, не обусловлены и существуют во всех нас. Их возникновение не зависит от какого-то духовного постижения, которое можем иметь. Есть только их узнавание. Поскольку они имеют неограниченную природу, они обладают свободой проявляться в любой форме. Следовательно, божества могут принимать те формы, которые были нам наиболее знакомы при жизни. Например, для практикующих христианства божества могут принимать форму Христа или Девы Марии. Вообще, конечная цель просветленной манифестации будет помочь нам, так что они могут принять любую форму, наиболее подходящую и полезную для нас. Но в какой бы форме божества ни проявлялись, важно сознавать то, что в сущности нет никакой разницы в их основной фундаментальной природе. Узнавание. Эти энергии и свет, находящиеся в нас, хотя в настоящий момент они скрыты. Эти энергии и свет находятся в нас, хотя в настоящий момент они скрыты. Однако, когда тело и грубые уровни ума умирают, все это естественным образом освобождается. Проявляется звук, цвет и свет нашей истинной природы. Божества понимаются как метафоры, которые персонифицируют и охватывают нескончаемые энергии и качество мудрости ума Будды. Персонификация их форм их божеств дают практикующим возможность узнать их и связаться с ними. Тренировка в воссоздании божества и соединении с ними в практике визуализации мы сознаем то, что ум, воспринимающий божество, и божество само неразделимо. В тибетском буддизме у практикующего есть практика йодам, то есть практика определенного Будды или божества, с которым они имеют сильную кармическую связь. Йодам для них является собой воплощение истины, которое они призывают как суть своей практики. Вместо восприятия проявлений дхарматы как внешних феноменов, мы, практикующие тантры, свяжут их со своей практикой йидама и объединятся и сольются с этими проявлениями. После того, как в своей практике они узнают йидама как естественное сияние просветленного ума, они будут способны смотреть на проявления, узнавая их и позволяя им возникать в качестве божества. С этим чистым восприятием мы узнаем все возникающее в Бардо как не что иное, чем проявление йидам. Тогда, через силу своей практики и благословение Бога, мы в Бардо-Дхарматы обретаем освобождение. Вот почему совет, даваемый мирянам и обычным практикующим, незнакомый с практикой йидама, таков: какие бы проявления ни возникали, они должны рассматриваться и немедленно в сущности узнаваться, как Авалокитешвар, Будда сострадания, или как Падмасамбхава, или как Амитабху, то есть как того, с кем этим люди были наиболее знакомы. Короче говоря, каким бы образом вы ни практиковали при жизни, также вы попытаетесь узнать проявление Бардо-Дхармат. Другой путь, открывающий взгляд на Бардо-Дхарматы, это видеть его как двойственность, выраженный в своей окончательной чистейшей форме. Нам представлены средства для освобождения. И хотя мы одновременно обольщены зовом наших привычек и инстинктов, мы переживаем чистую энергию ума и в то же время его запутанность. Это равносильно подсказке сделать выбор между одним и другим. Тем не менее, без слов ясно то, что даже если у нас есть выбор, то он будет определен степенью совершенства нашей духовной практики во время жизни. Бордо становления. Опыт смерти для большинства людей по окончании процесса умирания будет означать лишь уход в состояние забвения. Три стадии внутреннего растворения могут быть столь быстротечными, что иногда они подобны трем щелчкам пальцев. Белая и красная энергия отца и матери встречаются в сердце и возникает переживание темноты, называемое полным достижением. Восходит изначальный свет, но мы не справляемся с сознаванием его и впадаем в беспамятство. Бордо дхармматы может проявиться и просто мимолетно промелькнуть, оставаясь неузнанным. Первое, что мы здесь осознаем, это то, как будто небо вновь отделилось от земли. Мы внезапно пробуждаемся в промежуточном состоянии, пролегающем между смертью и новым перерождением. Оно называется бордо становления. Сила бордо является бордо смерти. Слово сила и сила бордо, а сипа, нет, сипа бордо. Слово «сипа» в «сипа-бордо», которое переводится как «становление бордо», также означает возможность и существование. В «сипа-бордо», поскольку ум больше не ограничен и не огражден физическим телом этого мира, возможности для нарастающего перерождения в различных сферах бесконечны. Это бордо обладает внешним существованием ментального тела и внутренним существованием ума. Выдающейся чертой бордо становления является то, что здесь ум имеет, играет главенствующую роль, тогда как бордо дхарматы разворачивается в сфере рикпа. Таким образом, в бордо дхарматы мы имеем тело света, а в бордо становления у нас есть ментальное тело. В бордо становления ум наделен огромной ясностью и неограниченной подвижностью. Хотя направление, в котором он движется, исключительно определяется привычными тенденциями нашей прошлой кармы. Таким образом, это называется кармическим бордо становлением. И в этот момент ум приходит к следующей стадии процесса – постепенного разворачивания из своего чистейшего состояния, изначального света, через свой свет и энергию, являющиеся проявлениями бордо дхармат и так далее. Ментальное тело. Наше ментальное тело в бордо становлении имеет несколько особых характеристик. Оно обладает всеми чувствами. Оно чрезвычайно легкое, прозрачное и подвижное, и его сознание в 7 раз яснее, чем при жизни. Во-первых, это ментальное тело будет иметь форму, сходную с телом, бывшим при жизни. Однако у него нет никаких изъянов, и оно находится в расцвете жизни. Даже если мы были покалечены или больны в этой жизни, мы будем иметь совершенное ментальное тело с размером 80-летнего ребенка. По причине силы концептуального мышления, также известной как кармический ветер, ментальное тело не способно оставаться на месте доли мгновения. Оно постоянно находится в движении. Оно может быть беспрепятственно, а может беспрепятственно идти туда, куда хочет, только при помощи мысли. Ментальное тело живет запахами и получает питание от сжигаемых подношений. Но здесь польза может быть только от подношений, совершаемых специально для умерших. В этом состоянии ментальная активность очень быстра. Мысли приходят в быстрой последовательности. Мы можем делать одновременно много вещей. Ум продолжает непрерывно увековечивать установившиеся шаблоны и привычки, особенно свою склонность к переживаниям и свою веру в то, что они являются абсолютно реальными. Переживания Бордо. Когда мы увидим, что не оставляем ни тени, ни отражений в зеркале, ни следов на земле, мы окончательно все поймем. И полнейшего шока от осознавания того, что мы умерли, может быть достаточно для впадения в беспамятство. В Бордо становления мы оживляем все переживания прошлой жизни, пересматривая мелкие подробности, давно стершиеся из памяти. И вновь посещаем места, о которых говорят та, где мы ничего не сделали, более чем плюнули на землю. Каждые 7 дней мы вынуждены вновь проходить через опыт смерти со всеми присущими ему страданиями. И если наша смерть была спокойной, то повторяется спокойное состояние ума. Если смерть была мучительной, то мучение также повторяется. И помните, что это происходит с сознанием в 7 раз интенсивнее, нежели при жизни, и что в быстротечном периоде Бордо становления возвращается вся негативная карма просто в жизни, приняв более концентрированный и обескураживающий вид. Наше беспокойное, одинокое блуждание в мире Бордо неистово, как кошмар, и словно во сне мы верим, что имеем физическое тело и реально существуем. Однако все переживания этого Бордо возникают только из нашего ума, созданного нашей кармой и повторяющимися привычками. Перед нами открываются 3 разных пропасти. Белая, красная, черная. Глубокие и страшные. Это есть наши собственные гнев, желание и неведение. Папа, это реально. Суд. Абсолютно весь суд имеет место быть в нашем уме. Мы являемся и судьями, и подсудимыми. Интересно ответить, сказал Маоди, что суд, выручаемый в моих случаях, происходил не от существа из света, которое, как кажется, любит и принимает всех людей в любом случае, но скорее изнутри осуждаемых. Тебе показали твою жизнь, и ты выносишь приговор. Ты осуждаешь сам себя. Тебе прощены все грехи. Но способен ли ты простить себе то, что не сделал тех вещей, которые должен был сделать, а также мелкие лживые поступки, проступки, которые ты, возможно, совершил в жизни? Можешь ли ты простить себя? Это и есть суд. Сцена суда также показывает то, что действительно имеет значение. Полный анализ мотивации, стоящей за каждым нашим поступком. И что нет пути для избежания следствий наших прошлых действий. Слов, мыслей, отпечатков и привычек, которыми мы заштампованы. Вот. Это означает, что мы полностью ответственны не только за эту жизнь, но также за наше будущее жизнь. Сила ума. Поскольку наш ум в Бордо так легок, мобилен и уязвим, то какие бы мысли ни возникали, хорошие или плохие, они имеют большую силу влияния. Сокрушительная сила мысли, таким образом, является ключевым моментом в Бордо становления. В этот критический момент мы оказываемся лицом к лицу с теми привычками и тенденциями, которым позволили вырасти и преобладать в нашей жизни. Если мы не пересмотрим эти привычки и тенденции, сейчас, при жизни, не воспрепятствуем овладеть нашим умом, то тогда в Бордо становлении мы будем их беспомощными жертвами, погоняемые силой туда-сюда. Наш ум в этом Бордо подобен раскаленному до красна железному бруску, который может быть каким угодно образом согнут, пока не остыл. приняв какую-то форму, он быстро затвердевается. Точно так же. Единственная положительная мысль в этом бордо может привести прямо к просветлению, а единственная отрицательная реакция может подгрузить нас в самое продолжительное и сильное страдание. Теперь настало время, являющееся разделяющей границей между восхождением вверх и нисхождением вниз. Теперь то время, когда, предавшись лени, даже мгновению мы подвергнемся постоянному страданию. Сейчас то время, когда, сконцентрировавшись на мгновение, мы возрадуемся постоянному счастью. Удерживайте свой ум однонаправленным. Пытайтесь продолжать результаты хорошие. Тибетская книга мертвых пытается пробудить какой бы то ни было связь с духовной практикой, имевшуюся у умершего человека. Она напоминает нам, что бояться нечего. С одной стороны, ужасающие формы бордо являются не более чем нашими проекциями и по своей природе пустотны, и с другой, они сами имеют лишь только ментальное тело привычных тенденций, если это также пустотно. Таким образом, пустотность не может нанести вреда пустотности. Мы неуязвимы, и его этого не существует. Изменяющаяся и таящая в себе опасности природа бордо, становление, может также стать источником многих возможностей для освобождения. И восприимчивость луна в этом бордо может быть обречена начиная в нашу пользу. Все, что мы должны сделать, это вспомнить одно наставление. Необходимо впустить в наш ум хотя бы одну положительную мысль. Если мы можем вспомнить какое-то учение, обратившее нас к природе ума, если мы имеем даже одну хорошую склонность к практике, то она одна может нас освободить. В бордо становления Будда-сферы не проявляются так же спонтанно, как в бордо дхарматы. Однако, вспомнив их, мы можем перенести сюда, прямо, туда, силой нашего своего ума, и направиться к просветлению. Перенести себя прямо туда, силой ума, и направиться прямо к просветлению. Если мы можем призвать Будду, то он немедленно появится перед нами. Но помните, даже если эти возможности безграничны, мы должны иметь, по крайней мере, если не полный, то некоторый контроль над своим умом в этом бордо. И это чрезвычайно трудно, потому как здесь ум весьма уязвим, раздроблен и беспокоен. Так что в этом бордо, когда мы внезапно восстанавливаем сознание хоть на мгновение, немедленно вспоминайте вашу связь с духовной практикой. Вспоминайте вашего учителя или Будду, усиленно призывайте их. Если при жизни мы развили естественный рефлекс к молитве, то какими бы ни становились трудными, критическими или выскальзывающими из-под нашего контроля обстоятельства, мы мгновенно сможем пробудить или призвать в уме просветленное существо Будда, Авалокитешвару, Христос или Деву Марию. Если мы способны горячо призвать их с однонаправленной преданностью всем своим сердцем, то тогда через силу благословения наш ум будет высвобожден в пространство их мудрого ума. Молитва в этой жизни, как может иногда казаться, приносит незначительный результат, но эффекты в бордо беспрецедентно сильны. Однако описание бордо показывает явную трудность концентрации ума в таком состоянии. И если у вас не было в прошлом тренировки, подумайте о том, как почти невозможно вспомнить что-то подобное молитве в кошмарном сновидении, как беспомощно и бессильно мы чувствуем себя в них. Так же тяжело, если не тяжелее, собраться с мыслями в бордо становления. Вот почему. Пароль, постоянно повторяющийся в тибетской книге мертвых, не отвлекайся. Это выражается так. Это является границей, разделяющей Будд и существ. В одно мгновение они могут быть разлучены, но и в одно мгновение достигается просветление. Представьте, что в избежании натиска переживаний Бордо вы несетесь к месту убежища. Так, сильно перепугавшись, мы можем привязаться к принятию нового перерождения, неважно, где только бы обрести его. Мы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы не вступить слепо в одну из этих нежелательных сфер. Однако удивительно то, что если мы мгновенно станем сознавать происходящее с нами, мы действительно сможем начать влиять на свою судьбу и изменять ее. Лучший метод – это отказаться от таких эмоций, как желание, гнев, зависть, и узнать, что ни одно из этих переживаний Бордо не имеет окончательной реальности. Если мы сможем осознать это и затем оставить ум своей истинной, пустотной природе, то это само по себе помешает перерождению. Увы, отец и мать, великая буря, смерть, гром, ужасающие проекции и все эти кажущиеся явления иллюзорны в своей истинной природе. Хотя они проявляются, они нереальны. Все субстанции фальшивы и неистинны. Они подобны миражу, они непостоянны и не являются неизменными, какова польза от страха? Это то, что кажется что касается несуществующего, кажущегося существующим. Все субстанции есть мой собственный ум. И этот ум есть пустотность, нерожденная и необраченная. Думай об этом. Сохраняй свой ум естественным и незагрязненным, самосодержащимся в своей собственной природе, подобно воде, влитой в воду, таким, каков он есть, свободным, открытым и ненапряженным. Позволяя ему оставаться естественным и свободным, можно быть уверенным, вход в чрево к различным видам рождения определенно будет закрыт. Следующий лучший метод предотвращения перерождения – это рассматривать наших потенциальных родителей как проявление Будды, нашего учителя или божества и дама. И самое последнее, нужно пытаться порождать чувство отречения, чтобы не притянуться к желаниям и думать о чистых сферах Будды. Это предотвратит неудачное перерождение и может послужить нашему перерождению в сферах Будды. Однако, поскольку учение так вдохновенно напоминает нам о всегда существующей надежде, то теперь время для молитвы. Интенсивно пожелав и сосредоточившись даже в этот момент, мы все еще можем переродиться в сферах Будды. Либо можем выдать сильное вдохновение для перерождения в человеческой семье, где будем способны ступить на духовный путь и продолжать идти к освобождению. Если у нас сильная карма, принуждающая нас идти к конкретной сфере, то, возможно, у нас не будет выбора. Тем не менее, прошлые стремления и молитвы могут помочь переформировать нашу судьбу. И так мы сможем переродиться к жизни, которая однажды выведет нас к освобождению. Даже если мы вошли в чрево, то продолжайте молиться о том, чтобы это произошло. Даже теперь мы можем визуализировать себя в качестве любого просветленного существа, по традиции, как говорит учителя, в виде ваджрасад. Благословляя чрево, вы вступаете в священную среду, дворец богов, и продолжаем практику. Теперь, когда бордо становление озаряет меня, я однонаправленно сосредоточу свой ум и постараюсь продолжать результаты хорошей кармы моей. Закрою врата к перерождению и попытаюсь не перерождаться. Это то время, когда необходимы настойчивость и восприятие. Расстаюсь с негативными эмоциями и сосредотачиваюсь на учителе. В конце концов, вхождение в определенную сферу является результатом устремления ума, что вынуждает нас к реинкарнации, а также его тенденции к уплотнению и схватыванию, что окончательно находит выражение в физическом перерождении. Это и есть следующая стадия процесса проявления, который имеет место на протяжении всех бордо. Если мы преуспеем в проведении ума к человеческому рождению, то мы прошли полный цикл. Мы достаточно уравновешены, чтобы вновь родиться в естественном бордо этой жизни. Когда мы видим наших отец, отца и мать осовокупляющимися, наш ум сразу же туда притягивается и входит в чрево. Это предупреждает об окончании бордо становления, поскольку ум быстро снова переживает знаки и фазы растворения и озарения изначальным светом. Затем вновь возникает темный опыт полного достижения, и к этому времени совершается связь с новым чревом. Итак, жизнь начинается так же, как и так заканчивалась, с изначального света.